Тут-то я понял, что окончательно влип. Было только два варианта: либо встать и попытаться уйти, что было невозможно, так как меня задержала бы охрана, и при этом моя карьера была бы окончена, либо продолжать сидеть с ним. Александр Степанович о чем-то горячо спорил с Мариной, они уже почти кричали друг на друга. «Нет, вы видели, какая наглость!» Я только лишь глупо улыбнулся, потому что начало их разговора не слышал и не знал, о чем идет речь. Очень хотелось идти домой. Я вспомнил Карнеги. Лучший собеседник — это хороший слушатель. Я решил использовать такую тактику. Марина его больше не интересовала, они поссорились, но она не уходила. Ковальчук уже был изрядно навеселе, и тут атака пошла на меня. Потом я еще раз поблагодарил судьбу за этот вечер. «Вам очень повезло, что вы работаете в такой системе», — начал Ковальчук. «Это я вам говорю. Вы сделали правильный выбор. Вы должны готовиться, да-да, готовиться. Мы очень скоро, в этом году, то есть в следующем, пойдем выше, а вы на наши места». Тут я подумал, куда уж выше. Итак, миллионер. «Да-да, не удивляйтесь. Вы нас замените на наших местах. Вы думаете, мне было легко?» «Было и такое время, я вам признаюсь», — он вплотную наклонился ко мне, словно не хотел, чтобы кто-нибудь слышал. «Было время, что и памперсов ребенку не на что было купить». «Наверное, все через это проходят», — сказал я с пониманием. «Но потом все как-то наладилось, я работал очень усиленно и добился, чего хотел». «Запомните, Андрей, талантам надо помогать. Посредственности пробьются сами. Вот, кстати, ваш босс, Славик. Очень талантливый человек, правда, Мариночка?» — обратился он к Марине. «Славик, у вас талант?» «Конечно. Еще какой, таких захочешь, не найдешь. Вот видите, я вам об этом и говорю». Я только лишь кивал головой и изображал на своем лице заинтересованность. Больше мне ничего не оставалось делать. Марина уже была пьяна и замучена Ковальчуком. Она осмелела и перла против Александра Степановича на всю катушку. «Так, Андрюха, пойдем отсюда. Ты чего тут сидишь и слушаешь этот бред? Пойдем, а?» «Вот наглое», — сказал мне Ковальчук, надеясь на поддержку. Я так, чтобы он не видел, покрутил пальцем у виска, намекая ей на то, что не стоит делать таких опрометчивых выпадов. Но ей уже было по барабану. Она дорого заплатит за свое поведение, но сейчас ей было все равно. Ковальчук продолжал свой монолог. «А в этом году я вам обещаю...» И многозначительно ткнул в себя пальцем. «А, кстати, вы знаете, кто я такой?» «Да, конечно, знаю, Александр Степанович». «Так вот, я вам обещаю, что в новом году нашу систему ждут громадные перемены. Вы, кстати, готовьтесь к тому, что мы по телевидению и в СМИ будем разоблачать преступников и мошенников. Я вам обещаю, что в новом году вы будете все купаться в золотом дожде. Не только вы, а мы все, конечно. Да, это правда, так и будет. А всех конкурентов мы разоблачим. В этом не сомневайтесь и ничего не бойтесь. Вы знаете, кто стоит за мной? Я не буду вслух это произносить, но вы понимаете». «Ой-ой, кто там за вами стоит? ФСБ, что ли? Ха-ха, у меня папа тоже генерал ФСБ. И что, обделаться мне теперь?» Это сказала вконец обнаглевшая Марина. Ковальчук был пьян, но не настолько, чтобы не услышать, и не понять, и не запомнить. Он только лишь невозмутимо ответил. «ФСБ? Тьфу, этого добра навалом». В конце концов, я подумал, что от того, что я уже здесь услышал, мне не выжить. А если он будет продолжать свой рассказ? Он продолжал, не обращая внимания на реплики Марины. Ему она уже была безразлична. В следующем году Славик должен был занять его место, то есть стать во главе всей системы. Он постоянно продолжал повторять фразу «талантам надо помогать, посредственности пробьются сами». Не знаю, почему его зациклило на этой фразе. Я был, да и остаюсь по сей день в смятении от того, что я узнал и понял, пообщавшись с этим человеком единственный раз. В стране в этот момент происходили перемены. Ушел в отставку президент. Мне приоткрылась неприятная правда, что для тех, кто сидит высоко, так высоко, что из окон виден Магадан, ничего не меняется. Все меняется только лишь для народа и обычно не в лучшую сторону. Нами правят ковальчуки, армии вот таких вот алкоголиков. Он был человеком из другой жизни, жизни тех, кто пишет для нас с вами законы и учит нас, как нам жить. Все фикция. У этих людей другие ценности. Ковальчук был игрок. Настоящий игрок, азартный и профессиональный. Играл он, конечно, людьми, они в его руках были куклами. И Стартов был для него не более чем любимая кукла. Опасный игрок, очень отчаянный, который играл в настоящие игры. Люди — это только лишь материал в его глазах, мусор практически. Ресурс, который отработан, он отправлял на свалку. Это был принцип не только Ковальчука, к сожалению, а всех сильных мира сего. Ближе к 3 часам ночи начали расползаться те, кто остался гулять в банкетном зале. Это меня и спасло. Ковальчук начал уже предлагать поехать к нему в гости, но тут пошли наши. Все настолько были пьяны, что нас даже не увидели, проследовали, шатаясь мимо. Нас заметил только Алексей Алексеевич. Он был не пьян, в отличие от всех пил он крайне мало, как и я. Он подошел к нам. Ковальчук хотел ему что-то сказать, но я уже заговорил с Алексеем. Марина решила уцепиться за пьяную Курзину, побежала к ней, окликнув, и получилось так, что мы оба соскочили от Ковальчука, а то бы нам грозило просидеть с ним до рассвета. Я очень поспешно попрощался и ретировался. Для меня было счастьем вырваться из рук этого человека. На следующий день Марина была уволена по распоряжению Александра Степановича, а я был просто слушателем, и меня никто не тронул. Только Стартов поинтересовался у меня, что произошло и о чем я говорил с Ковальчуком. Я объяснил все просто, ничего не знаю, ничего не видел. Его это вполне устроило, но я заметил, что он задумался, и в глазах было опасение. Я понял, что Стартов боится, как бы я не стал глазами и ушами Ковальчука у него под носом. С первых дней Нового года наступила и новая эпоха темной империи РТК. Система набирала обороты, и чем дальше, тем больше. Это как в страшной сказке. Чем дальше, тем страшнее. С Новым годом пришло все новое. Новые компании, новые обороты, новые возможности. Люди, все те, кого я тут знал, стали другими. Старой осталась только оболочка. Вся машина заработала на полную мощность всеми своими шестеренками. В начале февраля по телевидению выступал сам Ковальчук. На время его выступления вся работа была парализована, мы смотрели и слушали. На одном из ведущих каналов страны господин Ковальчук с экранов телевизоров призывал народ идти к нам и продавать свои сертификаты. Якобы на рынке много мошенников, и нужно быть осторожным, и только РТК может квалифицированно и по-настоящему помочь. Ведущая телепрограммы очень серьезно и авторитетно спрашивала у него, как происходит продажа в РТК. Потом даже показали наш рабочий зал с табло, на котором шли котировки. Котировки, которые были просто фикцией. Как удивительно было на это смотреть. Цирк. Тогда же с экранов телевизоров он назвал компании мошенников. Это были наши конкуренты. Многие клиенты ходили и к ним. Только никто по телевизору не сказал, что эти компании не что иное, как отщепенцы от нас. Люди просто откололись и основали то же самое, только у них объемы были меньше. После этого последовал ответ конкурентов. В одной из самых популярных и читаемых газет в Москве появилась громадная и разоблачающая нас статья. На следующее же утро после этой публикации появилась статья, разоблачающая их. А вы говорите, пресса, пресса, независимая и честная. Сегодня эти заплатили, напечатали, завтра другие тоже напечатали. Демарш продолжился на страницах другого не менее известного журнала о бизнесе. Там нашей теме обложку даже отдали. Смотреть на это было просто удивительно, а люди-то читают, верят в то, что пишут. Мы покупали эти газеты и обсуждали, смеясь. А потом один клиент проболтался нам, что готовится сюжет, конечно же, заказной, в одной очень известной программе, про людей, про закон, еще там про что-то. Да это уж точно выйдет в эфир. Нет, не тут-то было. Наше руководство заплатило деньги, тут же связались с ведущими этой программы и все решили. Этот сюжет так и не увидел мир. Уж чему-чему, а этому авторитетному каналу и программе я почему-то верил, а оказалось, что и они продажны. Все это совсем не помешало расширению нашей системы. У нас появились сразу две новые компании — Line и Омега. Омега ничем особым не занималась, денег с клиентов не брала, договоров не заключала, точно так же, как и Line. Просто Омега вызванивала клиентов по нашей же геморройной базе и предлагала юридическую помощь в возвращении затраченных средств. Горемычные клиенты с радостью бежали к ним, надеясь, что юристы помогут им вернуть их деньги, которые они нам уже заплатили. Юристы их отправляли в единственную честную компанию — Line, которая была английской по легенде. Славик туда даже англичанина настоящего посадил. Нас, то есть РТК и всех прочих, юристы обещали наказать. Бедные клиенты и не подозревали, что это все цирк. Они бежали все в Line, в английскую компанию. Англичане же не обманут. Это же не то, что русские. Они же воспитанные, цивилизованные. Это такое общественное мнение, но мое мнение. От денег никто еще не отказывался, а тем более англичане. Англичанин Пол, который сидел там для бутафории, прекрасно знаком был с таймшером как в России, так и у себя на родине. Так вот, там хорошие и добрые менеджеры рассказывали клиентам, что денег до продажи они не берут, только после. Но для того, чтобы продать свой сертификат, нужно заключить с ними договор. Платить не надо, надо только подпись поставить. Все было красиво. Офис в ЦАО, большой и светлый. Англичанин-директор, договор на двух языках. Клиенты нарадоваться не могли. Денег не платить, только подпись поставить. Глядишь, потекут денежки за сертификат. Потом клиентам говорилось, что нужна только справка о неучастии в торгах, что клиент свой сертификат больше нигде не продает. Что же делать? Денег-то клиентам хотелось не меньше Славика. Им рассказывали, что такие справки в России дают только в РТК, так как она самая главная в России на вторичном рынке. Весь официальный вторичный рынок проходит только через РТК. И так случайно получилось, что когда пришел первый клиент просить справку о неучастии, стартова не было на месте. Клиент пришел, а о справке, конечно, никто ни сном, ни духом. Курзина сразу же позвонила Стартову. Он тут же перезвонил мне и велел в обычной своей манере: «Иди туда не знаю куда и принеси то не знаю что. Иди к секретарю, пусть напечатает справку». «Славик, а она знает, какой справкой должна быть?» «Да-да, знает, иди, пусть напечатает. Все, мне некогда. Да, справка стоит $250». Естественно, наш секретарь ничего не знала ни о какой справке и потому долго смотрела на меня выпученными глазами, пытаясь понять, что мне нужно. Я и сам-то не знал, какую справку нужно делать. Зато мы очень хорошо знали Славика, и перезванивать ему было смерти подобно. Поэтому мы стали придумывать, прямо как говорят, не отходя от кассы, эту справку, только вместо кассы был компьютер. Придумали, конечно. Справка же нужна была о неучастии в торгах. Вот мы и написали текст. Сертификат номер такой-то, клуба такого-то, принадлежащий тому-то, в торгах, в РТК не участвует, дата и печать. Какую печать ставить, мы тоже не знали, но главное, уже была готова сама справка, поэтому можно было позвонить Славику. Наташа и позвонила. Он приказал у сетевиков взять печать и поставить. Клиенты заплатили $250, а я выдал им справку. Ничего более, простое поручение Славика, моего руководителя. Потом, когда снова пришли клиенты за справками и Славика не было, Курзина, конечно, отправила к ним меня. Я сделал то же самое, тем более, что форма справки была уже в компьютере у секретаря. Потом появился Славик и с удивлением обнаружил, что я выдаю эти справки. Он так в шутку и сказал: «Ну, пролез, я тебя на выдачу справок не назначал». А я и не говорю, что назначал, меня попросили, я сделал. «Ладно, раз так, то ты и будешь этим заниматься, выдавать справки о неучастии в торгах. Только нужно проверять, выставлены они у нас или нет, имеются ли договора с РТК и брокерскими компаниями. А как это выяснить? Клиенты же врут, и если им нужно, то ни за что не признаются. По нашей базе в компьютере у секретаря, звони по другим компаниям и узнавай. У каждой компании есть база, если они выставлены и заключили договор у нас или с компаниями, выходишь и говоришь: а вы выставлены. Как я вам могу дать справку о неучастии в торгах? А клиент тебе: а как же быть? А ты говоришь, что надо сертификат снимать с торгов. А как снимать? Да никак, пусть клиенты в обмен на справки сдают оригиналы договоров на продажу вместе с приходниками и пусть пишут расписку, что я, мол, такой-то материальных и моральных претензий к РТК или компании, где выставлялся сертификат, не имею, дата и подпись. Плюс к этому они должны написать заявление с просьбой о выдаче справки о неучастии в торгах. Делаешь копию сертификата, берешь расписку, заявление, договор, $250, которые они платят за справку. Справку выдаешь на следующий день, так будет правдоподобнее. Объясняй этот срок тем, что время необходимо для проверки. Вот и все. Если клиент никогда не выставлялся, можешь пичить на договор, аргументируя более высокими ценами. В лайне будут давать в половину меньше, но бесплатно. У нас в два раза больше, но за 10% от суммы. И сколько я буду получать от справок? 5% от суммы. Офигеть, кто же это придумал? Это же получается, что клиент отказывается от всех тех сумм, которые он заплатил, да еще и расписку пишет, что не имеет никаких претензий. Есть умные люди. Весь геморрой сливается из системы в лайн, и так через справки мы очищаемся. Кошмар, Славик. Но у нас же есть такие клиенты, которые заплатили 10 тысяч, 20 тысяч, $50 тысяч. Как же они от этого откажутся? Это же нереально. Реально, ты не думай, а делай. Здесь есть кому думать. Ваша задача как менеджеров — работать. А думать у нас есть кому, ты не волнуйся. Так оно и было. Нам не разрешалось думать вслух и задавать вопросы. Это пресекалось сразу и грубо. Как когда-то сказал Стартов по этому поводу: «Вы просто делаете то, что я вам говорю. Вот просто тупо, глупо делайте и все. остальное не ваша забота». Это говорилось постоянно, потому что то у одного, то у другого рано или поздно вопросы возникали. Славик еще любил говорить так: «Кому что не нравится, я не держу ворота за углом». Это «ворота за углом» доставляло ему ни с чем не сравнимое удовольствие. Так говорят обычно о собаках, коими он всех и считал. Вот так получилось, что я стал выдавать справки о неучастии в торгах. И я вдруг понял, как несказанно рад этому. Мне больше не нужно было заключать договора с клиентами и обламывать их на десятки тысяч долларов. Клиенты приходили и сами просили справки, с радостью сами отдавали все свои договора, даже не думая о деньгах. Для них это было как избавление. И $250 за справку — это было смешно по сравнению с тем, что потолок минимальной сделки у нас к тому времени был $1500 с одного клиента. Курзина подробностей о справках не знала, поэтому я умело изображал работу над справками, медленно их выписывал, долго болтал с клиентами. Она привыкла не отправлять меня к тем, кто пришел для продажи. Я имел кусок хлеба, $10 за справку. Мне этого вполне хватало. Я не рвался иметь много денег, и я никого не обманывал. Я абсолютно честно говорил клиентам, что им придется сдать договора, а значит, лишиться и притязаний на деньги, которые они заплатили. Самое поразительное, почти все на это соглашались. Я просто с ума сходил, когда видел, что клиент, заплативший в общей сложности 10-15 тысяч долларов, от них легко отказывается. Мне бы эти деньги, я бы сделал хороший бизнес. Пользу бы какую-нибудь обществу принес. Да в конце концов, сколько людей живет за чертой страшной бедности, а эти люди просто вот так, в погоне за своей собственной жадностью, выбрасывают их как бумагу. А главное, сколько вранья я услышал. Сидит клиент и просит справку. Спрашиваю: «Вы продавались где-нибудь? У нас, в брокерских компаниях». Божится и клянется чуть ли не детьми, что нет, нигде не выставлялся и не слышал даже, как это делается, и вообще первый раз с этим сталкивается. Иду, проверяю и обнаруживаю, что у него не один договор, а несколько во всех наших компаниях. Я думал, ну как же так? А потом я понял одно, что люди так созданы, и пороки есть почти у всех. Только пороки разные. Жадность — это один из пороков, которому подвержены многие. Пока есть люди, ведомые жадностью, будут существовать люди, которые строят свой бизнес на этом. Все одинаковые, и клиенты, которые хотят получить на пустом месте тысячи, и те, которые на этом живут. Множество интересных историй можно вспомнить. Клиент, заключив договор и заплатив крупную сумму, просто умолял представляться другом, когда звонишь ему домой, так как его жена и семья даже и не знали о существовании сертификата, который он когда-то приобрел за $10 000. В семье никто и не предполагал, что у него были в наличии такие суммы. Таких чудесников было немало. Некоторые клиенты по неосторожности забывали предупреждать нас, и дело доходило до разводов. Прибегали шокированные жены, дети и спрашивали: «Что, это правда? Он что, заплатил такие деньги?» И им не верилось, что их родной человек имеет столько денег, а семья живет в бедности всю жизнь. Это было ужасно наблюдать. Ужасно то, что это не один человек, а сотни, тысячи. Эти люди живут рядом, едят с вами, спят рядом с вами, а на самом деле живут еще и другой жизнью, о которой вы можете не знать годами, пока не наступит вот такой случай. От этой жадности разбиваются семьи, страдают дети, самые близкие люди. К сожалению, так бывает.